Че старуху обижаешь? Да, алло, Игорек, ты что ли? Игорек, это да. А? Она это, говорит, что ты заказал пиццу и на наш телефон почему-то. А, про пиццу. Я на ваш телефон ничего не заказывал, сэр. У нас на первом этаже телефон сейчас звонит, перезвонит, блядь. На первом этаже, Игорек, я знаю, в курсах. Но я ничего не заказывал, там, ничего попу. Надо к бабке пойти, она бабка это во всем виновата, это ее внук заказывает. Да бабка спит, куда я сейчас пойду, ебто время-то. Это ее внук заказывает. Бабка. Ну что, братан, слушай, я это, хочу с тобой встретиться, братан. Да, но ты инвалид как-то, к сожалению, ты не сможешь встретить, как ты сможешь встретить. Да я, давай с тобой стрелку забьем. Тихо, не ори, Так, а почему вы пьете так, бухаете постоянно? Вы старуху этим терроризируете, она говорит, соседи алкоголики, она крайне не... Нет, вообще-то я бухаю, пью, я вчера маме купил алмаз. Да. Бриллиант, а хули, а мне похуй. 20 000, мне насрать. Ну понятно, нет. Понимаешь, но парень, тебе нихуя не понятно, мне деньги нихуя давай. У меня в доме стоит 2 тигра. Кого? Это танки игрушки, понимаешь, мне по 8 000. Ну это Ну а почему вы пьете? Электронный, хороший танк, не надо оскорблять. Если вы не пьете... Мам, это танки, а радиоуправляем. Мам, хватит ругаться. Мама, дай маму поговорить, лучше с мамой я поговорю. Да мама, она это, ну давай. Да. Не, ну мам, да полелекаешь? Нет. Она говорит нет. Я разговариваю. Она с... С дураками? А почему дурак ты, ёпты? Нет, я Руслан, я внук Валентины. Не звонил бы. Алло, а я не понял, давай я уводчик. Мой папа приготовил тебе 2000 баксов, ждет тебя, блядь, прям в подъезде. А чё? Да он приготовил тебе баксов, 2000. Прям жду, блядь. А чё она к моей бабке? Алло, я... Опять телефонная линка, ты слышишь? Опять хуел, слышишь? Да. Там какая-то другая линия. Алло. Трубку дай, мать. Алло. Нет, блин, не-не. Не-не, опять не буду, слышишь? А почему пьете постоянно? Не, ну, блин, алло, а я? Ну вот. Постоянно бухаете.